Глава шестая. «Это как же? Это что же? Я, значит, к ним со всей душой пришла о помощи просить, а они меня сожрать решили? Вот так вот запечь пирожком с румяной корочкой и вдвоем под чаёк умять? Или озерная ведьма тоже в деле? Как это вообще называется? Не стыдно?» От возмущения меня аж затрясло. Попыталась выбраться, но тесто оказалось неожиданно липким, и сколько бы я ни барахталась, ни рук, ни ног освободить не удалось. Зато Люсенька рассердилась. «А ну лежи спокойно, а то потом корочка прохудится и сок вытечет». «Ага, сейчас, размечталась. Буду я тут спокойно лежать, дождать, когда меня в печку вперед ногами засунут». Я принялась брыкаться, что есть мочи, крутиться, вертеться, но в какой-то миг мне поплохело. В висках подозрительно застучало, в груди сдавило. Я даже испугалась, что сейчас снова подкатит обморок. И тогда меня бесчувственную затолкают в печку без малейшего усилия и сопротивления. Однако обморок не наступал, но в ушах звенело все сильнее. И в какой-то миг так больно внутри стало, что я чуть не ослепла. Воздуха не хватало, и все мое спеленутое тело вытянулось как струна. Боль в каждой клеточке, на каждом сантиметре кожи, каждый вдох через силу, будто и не воздух вовсе в избушке был, а жидкое пламя. «Хватит кряхтеть», — сказала баба Люся, разбивая в глиняную чашку с десяток яиц. Потом туда же отправила пару щедрых ложек густой сметаны. Все это переболтала деревянным венчиком, взяла помазок и принялась смазывать тесто и ласково приговаривать. «Чтобы бочок румяный был, чтобы хрустело». Потом откуда-то приволокла здоровенную лопату с обгоревшей ручкой. Размером аккурат под сверток, в котором я была замотана. Собралась меня на эту лопату подхватить, но отвлек громкий стук в дверь. «Кого там еще нелегкая принесла?» — гаркнула она и, не получив ответа, пошла открывать. Стоило ей только распахнуть дверь, как в дом ворвался порыв ветра, принеся с собой мглу и колючие хлопья снега. Со звериным ревом вихрь, как живой, ринулся внутрь, сбив с ног ошалелую бабку. «Ах ты, негодяй!» — прорычала она, неуклюже размахивая длинными конечностями и пытаясь встать. Тем временем ветер добрался до кухни и перевернул стол, на котором я лежала. Кулек из теста плюхнулся на пол, равнёхонько возле приставленной к стене кочерге, которая от порыва тоже начала заваливаться и, зацепив острым краем за тесто, порвала мои сдобные оковы. Я выкатилась к печке, прибольно ударилась коленкой об один угол, с затылком о другой, и в тот же миг в голове расцвели разноцветные огни. Полоснула такой безудержной яростью, что из горла вырвался не крик, а рычание, похожее на звериное. «Сожрать меня вздумала!» С этими словами я вскочила на ноги, схватила здоровенный ухват и выставила его перед нёсшейся на меня Люсей. Он пережал ее поперек жилистой талии, да засел намертво. Так что вырваться она не могла, и дотянуться до меня когтистой лапой тоже не получалось. Ручка у кочерги слишком длинной оказалась. «Тесто испортила, мерзавка!» — шипела она, клацая грязными когтями прямо у меня перед лицом. «Все равно не уйдешь. Сейчас я тебя...» «А может, я тебя?» «Вот бы мне ее в печь затолкать. Сгореть не сгорит, но присмиреет точно». «Силишек не хватит, деточка!» А мне взяло и хватило. Не знаю, откуда столько дури в моем тщедушном тельце появилось, но я подняла эту гадину над полом, да в печь с размаху сунула. Как бабка выла! Это что-то! Барахталась, а выбраться никак не могла, потому что ухват в стенку уперся, да заблокировал ее. Я же, не теряя времени, принялась одеваться. Сапоги напялила, плащ свой полусырой, с лавки сдернула и на выход. «Не уйдешь! Позади громыхнула. Ей все таки удалось вырваться из печи, и теперь она металась по кухне с полыхающим задом. «Шкуру спущу!» С перекошенным от ярости лицом Люся бросилась за мной. Навстречу ей снова порыв ветра. Мало того, что снова с ног сбил, так еще и огонь по всему дому разметал. Эх, и заполыхало! Я не стала ждать, чем все закончится, и бросилась на утёк. Подальше от этого страшного дома и его хозяйки. Несмотря на то, что осталась без теплых штанов и мехового жилета, мне было жарко. Во мне полыхала такая ярость, что еще немного, и из ушей повалит пар. Ну и получите вы все у меня. Не захотели по-хорошему? Значит, будет по-плохому. Как добежала до землянки Лешего, даже не заметила. Так быстро, словно и не я это вовсе была, а молодая резвая кобыла, вырвавшаяся на волю после долгого простоя. Со всего маха обрушилась на хлипкую дверь и принялась по ней бить кулаками да пинать. «Дед, а ну открывай, живо!» «Кто там еще?» «Это я, твой пирожок!» Прогремела я и, схватившись за ручку, дернула так, что снесла дверь с петель. Леший в одних подштанниках сидел на смятой кровати и, держа перед собой маленькое мутное зеркальце, пытался подстричь волосы в носу. Небось, прихорашивался перед визитом к Люсеньке. Увидев меня, он удивленно крякнул, а потом начал меняться на глазах. Борода становилась длиннее, плечи шире, из-под вздернутой губы показались длинные клыки, а глаза начали наливаться кровью. Я бы, может, испугалась в другой раз, но не сейчас. «Ты!» — прогремел он зычным голосом. «Я, дедуля, я!» С этими словами схватила весло, небрежно приваленное к стене возле покосившегося топчана. «Да как взмахнула!» Магия, как у озерной ведьмы, не получилась, но пару зубов я ему выбила. Потом еще раз вмазала и еще. Леший прекратил перевоплощаться в чудище и снова стал обычным лохматым дедом. И запричитал. «Что творится-то? Что творится? Хулиганка! Совсем дедушку не жалеет!» «Жалею!» — рявкнула я. «Иначе бы это весло торчало!» Не договорила. Ушла. Напоследок даже за беспорядок извинилась и сорванную с петель дверь обратно к косяку приставила. Ну а что? Я девочка вежливая. Заполучив весло, я отправилась к озеру. Побежала, что есть мочи, и еще засветло выскочила на пологий берег, начинавшийся прямо от кромки леса. Откуда во мне такая прыть взялась, я так и не поняла. Ну да ладно. Бабки было не видать, поэтому я потопала к избушке и громко постучала рукояткой весла, потреснувшему от времени наличнику. «Бабуля, выходи!» «Проваливай по-добру, по-здорову!» — донеслось изнутри. «А то как выпрыгну, как выскочу!» «Выскакивай уже давай, я второе весло принесла!» В домушке подозрительно затихло. Пометуя о том, как бабка в прошлый раз меня чуть не зашибла, я отступила в сторону. И не зря. Потому что дверь распахнулась и с такой силой ботнула по стене, что весь дом содрогнулся до самого основания. И прямо из темного проема ударил воздушный поток, щедро сдобренный яркими искрами. Не отойди я в сторону, снесло бы, и кувыркаться бы мне до другого конца озера. Я притихла, свое весло перехватила поудобнее и принялась ждать, когда эта мерзавка нос свой бородавчатый наружу высунет. Однако бабка тоже непроста оказалась. Перед тем, как выйти, снова поток пустила, а потом и вовсе вокруг себя вихрь закрутила. Пришлось мне глаза ладонью прикрывать, да в стенку вжиматься, чтобы меня назад не отбросило. Вся такая вьюжная и искристая, она вышла на крыльцо, увидела меня и зло прищурилась. «Живая?» «Живая, бабушка, живая». «Не радуйся. Ненадолго это». И подняла весло для очередного магического удара. Пришлось отбиваться. Она взмахнула, я взмахнула. С ее стороны вихрь, с моей огненный шар. От нее удар, от меня тоже. Почувствовав, как сквозь пальцы струится неведомая ранее сила, я даже увлеклась, воспряла духом и начала в два раза чаще размахивать, да всякое разное придумывать. То штопором искры закрутила, то воронкой, то веером. Смешивала воздух с огнем и землю с водой. Особенно хорошо отзывалась вода, будто только и ждала, когда ее потяну. Бабка сначала держалась, потом кряхтеть начала, потом надрывно запыхтела. А уж когда я очередным порывом все окна в ее доме вынесла, да крышу на бок свезла, повалилась ничком в сугроб и взмолилась. «Хватит, хватит!» Замахнувшись веслом, я подступила к ней грозно и спросила. «Будешь еще мешать?» «Нет, нет, твоя взяла. Иди с миром!» «Весло гони!» Протянула я руку и поманила пальцами. «Гони, гони давай, не жадничай. Мне на остров надо!» Она горестно вздохнула. «Надо же!» «Как похоже!» И отдала мне свое весло. На кого я была похожа, она не сказала. А я спрашивать не стала, потому что время поджимало. Пора доставать этот дурацкий ключ освобождать дурацкого медведя, набирать дурацкой воды и возвращаться домой. При мысли о доме и женихе сердце как-то недобро ёкнуло, но я сделала вид, что не заметила этого. Чувствовала, что если начну думать, размышлять, то приду к таким выводам, которые мне точно не понравятся. Так что дурные мысли подождут, а я буду решать проблемы по мере их поступления. Утлая лодочка подозрительно накренилась, когда я перелезла в нее с узких мостков. Стылая вода подо мной возмутилась и пошла пузырями, а я опустила в нее оба весла и прошептала. «Тихо, родная, не надо». Озеро нехотя успокоилось и позволило мне отчалить к острову. Я еще не остыла после стычки с бабкой, поэтому гребла рвано и зло. И уже не удивилась, что каждый взмах весел толкал лодку вперед на добрый десяток метров. Мне нравилась непонятно откуда взявшаяся сила. Очередной грибок, и лодка зарылась носом в снег на берегу острова. Я кое-как выбралась и, по колено проваливаясь в сугробы, отправилась в центр. Туда, где среди аккуратных елок мелькали розовые блики. Шли они от небольшого ларца, стоящего на старом пне. Сам ларец был простым, деревянным, с медными скобами, но на крышке сверкала россыпь драгоценных камней. И откуда-то пришло понимание, что вот как раз камней-то касаться не стоит, что это ловушка для проходимцев, жадных до сокровищ. И подозрительный мерцающий круг, опоясывающий пень, тоже не следовало пересекать. На помощь снова пришло весло. Используя его как рычаг, я подцепила и откинула крышку ларца. В тот же миг в него ударил розовый луч, а в центре него, неспешно вращаясь вокруг своей оси, покачивался неказистый старый ключ. Одним ударом я вышибла его за пределы круга. Потом выкопала из сугроба, в который он угодил, отряхнула, сунула в карман и пошла обратно. Озеро беспрекословно пропустило меня к противоположному берегу. Я оставила лодку на том же месте, где взяла, а хозяйке, уныло сидевшей на крыльце потрёпанной избушки, вернула ее весло. «А второе?» — заискивающе улыбнулась она. «А второе — мое, припечатала я. «Боевой трофей и оберег от всяких доброжелателей». Оставив бабку на крыльце, я отправилась в пещеру. Пришло время освобождать медведя из западни. Он встретил меня хмурым взглядом из-под лоби и молча поднял заднюю лапу, когда я сердито буркнула. «Где замок?» Ключ подошел идеально. Скользнул в скважину и повернулся, как по маслу. Тихо звякнув, цепь упала на снег, а медведь громко и облегченно вздохнул. «Я же напомнила. Я свою часть сделки выполнила». Он отступил в сторону, освобождая проход в пещеру, но не ушел. Вместо этого смотрел, как я отсчитывала 7 шагов от источника и набирала воды в старую флягу. «Зачем тебе это надо?» «Я же говорила, жениха спасаю». «Я не об этом». «Зачем воду берешь именно из этого места?» «Потому что она целебная», — устало пояснила я. «И может ты изгнать черный боб?» «Я же говорил, не боб это». Я хмыкнула и, неспешно закрутив крышечку на фляге, уточнила. «Когда успел-то? Мы с тобой только вначале общались». Невразумительно промычал он. «Хватит уже меня за нос водить. Давай, оборачивайся». Медведь недовольно фыркнул, пошел рябью, и спустя мгновение на его месте оказался знакомый синеглазый парень. «Догадалась?» «Догадалась. Сейчас или раньше?» «В избе у людоедки, когда вместе с ураганом раздался звериный рев. «Ты не должна была его слышать», — как-то растерянно сказал Ханс. Я пожала плечами. «А я услышала. Ты за что на самом деле на цепь-то угодил?» Ханс сморщился, совсем по-мальчишески взлохматил и без того растрёпанный чуб и признался. По глупости. «Ведьме озёрной в карты проиграл, вот она и посадила меня в пещеру. И сидеть бы мне здесь еще 3 года, если бы не ты. Можем считать, что мы квиты. Ты спас меня у людоедки, я отпустила на волю. Кстати, а баба Люся почему тебя не видела? Ты же прямо перед ней стоял». «Ну, так и не положено ей было меня видеть. Тело-то мое тут на цепи осталось, а дух отдельно. Никто не должен был его видеть, только ты». «Почему?» «Потому что судьба такая у нас». Он провел кончиками пальцев по моей щеке, и я, как блаженная кошка, нанюхавшаяся душистой травы, потерлась о его ладони. Отпуская прошлое, принимая настоящее. Судьба, значит. А я все думала, почему так ломила в груди, когда его не видела? Почему оглядывалась, высматривая знакомую фигуру, между заснеженных еловых лап. Я уже даже ничему не удивлялась. Это путешествие в Чернодырье и так все с ног на голову перевернуло. Перетряхнуло меня до самого основания, вытащив на поверхность то, что все эти годы спало. Той Симки, которая пожаловала в лес пару дней назад, уже не было. На ее месте была я. Странная, самой себе еще непривычная, и в то же время такая, какой должна была быть. Будто спустя много лет все детали встали на место, и механизм заработал как надо. Однако, когда Ханс склонился, чтобы поцеловать меня, я отодвинулась, хоть всем сердцем и ждала этого поцелуя. «Боюсь, жених у меня уже есть», — мрачно и совершенно без радости произнесла я. «Пока есть. Ты мне скажи вот что. Вода в 7 шагах от истока и правда обладает какими-то особыми свойствами или это вранье?» «Вода как вода. Ничего особенного», — прошептал он. Я так и думала. Обхватив его ладонь, я через силу убрала ее от своего лица. Стало холодно и неприятно, но прежде чем строить что-то новое, я должна была разобраться со старым. Мне нужно в Синеречье. «К жениху?» — ревниво прищурился Ханс. «Ага, к нему, родненькому. Чую, ждет меня там не один сюрприз. Вернешься? В Чернодырье? Ко мне». Я оглянулась по сторонам, посмотрела на высокие деревья, укрытые зимой хозяйкой, и снежные покрывала, на по-особенному яркое небо. Вдохнула полной грудью чуть сладковатый свежий воздух и улыбнулась. «Вернусь».